Пролог. Шаман. Под ладонями нежная кожа и изгибы красивого тела. Ноздри щекочет аромат полевых цветов, а член сжимает узкая влажная плоть. Зеленые глаза смотрят на меня в упор. Губы занозы приоткрыты. Она томно облизывает их, двигаясь на мне и царапая острым ноготком по груди. А ее потяжелевшее полушарие с темными сосками покачивается в такт нашему шикарному сексу. Младшая сестренка лучшего друга, практически брата. Запретная, далекая, несносная. 18 ей. Что я делаю? Жадно трахаю. Макс точно меня грохнет. Плевать, я ж пьяный, и все это сон, поэтому можно. И по жопе дать, наконец, этой занозе. Смачно припечатываю ладонью к ее ягодице. Машка сладенько стонет, у меня колом стоит прямо внутри нее. Шипением переворачивая нас и оказываясь сверху. Тону в ее глазах, впиваясь в губы. О, щет, как это охрененно, ощущать ее тесноту и жар. Мы целуемся, несемся куда-то к звездам, уже почти дотягиваемся до них. Глаза открываются сами, обламывая мне чертов оргазм. Комната плывет и кружится. Солнце палит в окно, во рту сушняк, в трусах болезненно пульсирует. Вот это ни хрена себе самогон у тетки, как подросток чуть в трусы не кончил. Штормить меня немного перестает. Возвращается нормальное зрение, и я трезвею буквально на раз, два, три. Машка, какого лешего? Ошалело смотрю на вполне реальную голую сестру лучшего друга. Заноза садится на кровати. Красивая писец. Волосы растрепанные, щеки розовые. С голой груди сползает простыня. Я зажмуриваюсь. Нет, нет же, я не мог этого сделать. «Данияр, ты чего?» Зовет по имени. Так редко я его слышу. Давно и напрочь шаман, еще с интерната. «Тебе не понравилось?» Взмахивает пушистыми ресницами. «Что не понравилось, Машка? Я еще реально никогда так быстро не трезвел». «Наш первый раз», — выдыхает она, кокетливо поправляя волосы. Я как дебил опускаю взгляд на свой пах. Член все еще стоит, но я как минимум в трусах, не сходится. Голову сейчас разорвет от похмельной боли. Сдавливаю виски пальцами и со стоном смотрю на эту зеленоглазую ходячую катастрофу. Она подтягивает простыню к себе и взглядом указывает мне на постельное белье с разводами крови. «Да ну нафиг! Все еще не верю. По телу гуляет неудовлетворенность. Хоть в душ иди и опускай стояк вручную, даже в таком состоянии. Но отрицать все же увиденное тоже не получается. Оно же есть? Есть. Кровь на простынях, голая растрепанная Машка, сжимающая бедра. Даже привычные чертики в ее глазах вполне реальные, вечно замышляющие какой-нибудь апокалипсис. Провожу ладонями по лицу. Заноза подается вперед и мягко прижимается губами к моей щеке. «Дан, а ты теперь женишься на мне, как обещал?» — шепчет она мне прямо в ухо.